Кир Булычев. Жертва вторжения. Порой мне представляется, что ты, читатель, уже знаком со всеми обитателями города Великий Гусляр, хотя этого быть не может. Там живет несколько тысяч различных людей, и даже в ЗАГСе нет ветерана, который всех бы упомнил. Другое дело – обыденное существование. Сколько раз нам приходилось слышать: «Да меня там любая собака знает!» Либо: «Да я там любую собаку знаю!» Это элементарное преувеличение. Просто человек обычно идет на службу или в школу по одной и той же дороге, встречает на ней одних и тех же соседей и сослуживцев. Да и на службе ему приказывают те же самые лица. Вот ему и кажется, что он каждую собаку знает. Хотя, что касается Лукерьи Маратовны, оснований для подобного заявления у нее было больше, чем у иных. Она была сестрой по уходу, ставила банки, делала уколы, наблюдала завершение жизни достойных людей и просто граждан. Ей приходилось принимать последний вздох, а раза три и первый, если роженица опорожнялась, не добравшись до роддома. Лукерья Маратовна – женщина средних лет, склонная к полноте, но именно склонная, не более. То есть многим мужчинам хочется ущипнуть ее за выпуклости, но лицо ее не является предметом красоты. Обыкновенное лицо с полными розовыми щеками, небольшим пухлым ртом, крутым подбородком, а глаза у нее небольшие, карие и настойчивые. Лукерья Маратовна недовольна своим именем-отчеством, потому что она – жертва эпохи. Дедушка ее был членом партии Ворошиловского призыва. Когда жена родила ему первенца, он как раз изучал в сети партпросвещения трагическую гибель трибуна французской революции, прогрессивного журналиста Марата, которого увидела в ванной одна аристократка. И это зрелище так повлияло на ее неуравновешенную психику, что она выхватила кинжал – аристократки редко ходят без кинжалов – и вонзила в Марата, отчего он умер. Папа Лукерье получил имя французского журналиста, а Лукерье теперь никуда не деться от такого отчества. Имя Лукерье тоже не нравилось, но оно явилось следствием папиного разочарования в дедушкиных идеалах, и его стремления вернулись к народу. Вернулся он к нему через доченьку Лушку. Лукерью в школе дразнили, в детском саду дразнили, в медучилище дразнили, и даже будущий муж Ромочка, гвоздь ему в поясницу, так умел произнести это имя, что хотелось под землю провалиться. Теперь же, по прошествии 20 лет брака, этот самый муж Ромочка, хоть и сохранил видимость 40-летнего мужика, стал внутри совершенно пустотелом. Ни желаний, ни стремлений, а уж о мужских достоинствах давайте не будем говорить. Он пребывал на небольшом чиновничьем месте, что-то куда-то перекладывал. Ему даже взяток не давали, потому что он был бессилен не только поспособствовать, но и помешать. Лукерья трудилась, и уколы делала, и по домам ходила, и массажировала, только иголки втыкать не научилась. Пальцы на концах толстоваты. К тому же Ромочка любил посидеть в пивной, балакая с такими же, как он, недоделками. Все больше о футболе и иногда о политике, если надо было конструктивно покритиковать евреев или американских империалистов, которые чуть что сразу бомбить. Мы бы и сами рады, да не всегда выходит. Лукерья пробовала завести любовника. Ей удавалось это на раз, если на городском пикнике или на дачной вылазке, но ничего постоянного. И сама не красавица, и вокруг слишком много знакомых, а глазки шума сплетен. К этому она была не готова. И у Лукерьи была мечта найти любовника постоянного, с мужскими достоинствами, одинокого, с квартирой и нуждающегося в каких-нибудь не очень серьезных уколах каждый день. Она бы ему и постирать могла, и погладить, и приготовить чего-нибудь вкусненького, как мама учила. Но нет в гусляре такого идеала. А жизнь пробегала мимо, не останавливаясь. И злость брала, потому что у других женщин были и любовь, и волнение, и измены. Настоящая жизнь, а не существование. Так все тянулось до того октябрьского дня, когда Лукерья Маратовна была с визитом у Березкиных. Помирал Матвей Тимофеевич, человек еще не старый, но настолько отягоченный болезнями, что сам удивлялся, другие так долго не живут. Родным, хоть и немногочисленным, и не очень близким, его умирание уже надоело. Они все пытались, но больница уже подержала его раза два и теперь вернула, потому что на таких умирающих хроников палат не напасешься. Лукерья была в комнате одна, сделала укол. Потом Матвей Тимофеевич сказал: «Не помогут твои иголки, Луша. Конец мой приближается». «Поживешь еще», — равнодушно ответила Лукерья и стала собирать свой чемоданчик. Тут в комнате прошел незнакомый человек. Лукерья хотела спросить: «А вы что здесь делаете? Сюда нельзя». Но мужчина был какой-то полупрозрачный, бесшумный, как во сне или как привидение. Даже очертаний не разобрать. Он склонился на секунду над стариком и прислушался. А Матвей захрипел и принялся что-то бормотать. Лукерье это не понравилось. Она подошла к кровати и уловила последний вздох. Она пощупала пульс. Чего спешить и звать родных? Надо сначала убедиться, что жизнь покинула это немощное тело. Убедилась. Покинула. Но Лукерью не оставляло неладное ощущение чужого присутствия. Она даже спросила: «Кто тут есть?» Никто не ответил, но кто-то улыбнулся. Понимаете, совершенно беззвучно, а Лукерья почувствовала. И этот призрак как бы влился в тело Матвея Тимофеевича. «Еще чего не хватало!» — возмутилась Лукерья Маратовна. «Пошел отсюда!» Так как никто не откликался, и она понимала умом, что ей все это почудилось, Лукерья пошла в другую комнату, где племянница покойника сидела за компьютером и раскладывала пасьянс. «Ну чего еще?» — спросила эта пожилая, неустроенная и бедная женщина. «Чего он еще хочет?» «Он уже ничего больше не хочет», — сказала Лукерья. «Отмучился». «Не очень-то он мучился. Больше нас мучил», — ответила племянница и сразу пошла в спальню. Словно с утра ждала этого освобождения от обязанностей и горестей. «Теперь хоть комната отдельная будет». Лукерья не слушала ее. Она, как медсестра, ко всякому привыкла. Не ее собачье дело вмешиваться. Племянница первой открыла дверь. Лукерья все видела через ее плечо. Матвей Тимофеевич сидел на койке с несколько растерянным и злым видом. «Сколько можно?» — воскликнул он. «Трое суток одним физиологическим раствором кормят. Так и подохнуть недолго». Цвет лица у покойника был розовым, глаза злобно блестели. «Ты чего же?» — обернулась к Лукерье племянница, готовая ее растерзать. Ее больше всего возмутило даже не воскрешение дяди, а подлость медсестры, которая нарочно ввела ее в заблуждение, может, даже в сговоре с дядечкой. Дядечка тем временем спустил с кровати костлявые голубые ноги и приказал Лукерье: «Иди сюда, помоги до сортира добраться. Не на горшок же садиться». Лукерья как в тумане подошла к покойнику. Она же у него отсутствие пульса проверила, зрачок посмотрела. Профессиональных сомнений не оставалось. А он вместо этого в сортир собрался. И в самом деле, как теперь в глаза родственникам смотреть? Ведь они надеялись, что жилплощадь освободится, лекарства не надо покупать, запахи выветрятся. Поверили медсестре, а она их так подвела. Виновато рассуждая, она вела покойника к уборной. А тот наваливался на нее, обнял костлявой рукой за шею и вдруг прошептал на ухо: «А ты еще баба хоть куда, мягкая». «Чего?» Лукерья решила, что ослышалась. «А чего слышала?» — ответил Матвей Тимофеевич и подмигнул ей странным потусторонним глазом. И тут она чуть не вскрикнула, испугалась, что сочтут психованной, и потому сдержалась, но мертвец больно ущипнул ее за бок. Когда пришла домой, то обнаружила там синяк. Но это было, когда пришла домой, а до этого были крики, упреки и отказ семьи оплачивать ее медицинские услуги. Лукерья забыла бы об этой истории, но через 6 или 7 дней она дежурила в больнице, ночью, когда принялся помирать один молодой человек, который упал с водокачки от несчастной любви. Всем в городе Великий Гусляр была известна его прискорбная история. Был этот Василий юношей не очень от мира сего, много читал, умел умножать, 30-значные числа. Любил маму, школу окончил в 15 лет, университет оканчивал экстерном. На девочек не смотрел, а влюбился возвышенно и робко в некую беженку из Средней Азии по имени Пальмира, черноволосую, наглую, по национальности цыганку, которая отличалась необузданным и непостоянным нравом, особенно в отношениях с мужчинами. Эта Пальмира соблазнила Василия в пригородном лесу, встретив его за решением теоремы Ферма, когда сама собирала пустые бутылки. Ах, как он полюбил ее! Она смеялась и отдавалась сержанту милиции Никодимову на глазах у Василия, потому что ей нравилось дразнить беззащитного юношу. Он худел, он бледнел, он забросил теоретическую геометрию, родная мать его не узнавала и долго не пускала в квартиру. И когда он застал Пальмиру в объятиях дальнобойщика, то пытался наброситься на нее, но Пальмира поколотила его, а дальнобойщик с трудом вырвал Василия из ее бешеных объятий и спас ему жизнь. «А зря, простите, спасли!» — сказал ему Василий. С трудом волоча ноги, поднялся на водокачку и бросился вниз. Так смертельно был ранен талантливый молодой ученый, может быть, надежда отечественной науки. Его отвезли в больницу, где он умирал, изредка приходя в сознание и производя математические исчисления, а в промежутках шептал имя Пальмира окровавленными распухшими губами. Лукерья находилась на дежурстве, когда Василий скончался. Она услышала, как звякнул звоночек вызова из шестой палаты. Она отложила роман Донцовой о богатой и смелой женщине и пошла в палату. По полутемному коридору не спеша шагал неизвестный мужчина, так и не надевший халат. «Вы к кому?» — спросила Лукерья, но мужчина не ответил и как раз перед ней свернул в палату номер 6. Лукерья рассердилась и кинулась вперед, чтобы схватить мужчину за рукав, но ее пальцы прошли сквозь материю. Мужчина был нереален. Лукерья чертыхнулась, потому что не выносила никакой мистики и привидений, и решила, что перетрудилась. Она вошла в палату и увидела, что Василий только что отдал Богу душу. Ей достаточно было взгляда, чтобы это понять. Но мужчина-призрак обогнал ее и на секунду как бы слился с телом несчастного юноши. Лукерья вытерла глаза, которые вдруг стали слезиться, и подошла к койке. Василий был мертв. Безнадежно. Она взяла его за руку. Пульса нет. Она тронула века. И тут Василий потянулся, поморщился от боли и сказал ясным голосом. «Ох, и надоело мне здесь лежать!» Лукерья отпустила его руку. Пульс крепчал. «Ты что, людей пугаешь?» — спросила она. «Так надо!» — сказал на это молодой человек. И голос его был железным. «Ты не вставай», — сказала Лукерья. «Ты весь переломан. Забыл, что ли?» «Помню», — отрезал юноша. «Проведи меня в ординаторскую. Там ведь компьютер стоит. Надо кое-что проверить». И настолько Лукерья была растеряна от этого превращения, что собственноручно проводила Василия в ординаторскую. А третий случай был совсем странный. Байсуридзе был стар, что английская королева Елизавета ко дню рождения присылала ему телеграммы, потому что в Лондоне полагали, что ему уже более 110 лет, хотя на самом деле ему еще не исполнилось и 108. В доме престарелых им гордились, показывали филантропическим делегациям, получали под него кредиты на развитие геронтологии в Гослере, но затем средства исчезали, хотя об этом особый разговор. Когда Байсуридзе Тимур Георгиевич из рода владетельных князей Колхиды впервые в жизни за ним мог, ухаживать за ним позвали Лукерью. Болезнь князя приключилась от сильного ветра. Во время приема южнокорейской делегации неожиданный порыв ветра вырвал легкого старика из кресла каталки и вознес к вершине одинокой сосны. Оттуда его доставали с помощью пожарной команды, и старик простудился, пока висел на ветке, вцепившись в нее ногтями и развиваясь, как вымпел в шторм. Обязанности Лукерьи заключались не только в том, чтобы делать ему вливание глюкозы и кормить через пипетку, но и служить потенциальным якорем. Она, как женщина массивная и весомая, обязана была цеплять при ветре или сквозняке за ноги старика и держать его, чтобы он снова не улетел. Лукерья шла в дом престарелых с утра, ее там ждали. И хоть не платили, но порой снимали кино или телепередачи. Разок ей позвонил принц Уильям из Лондона, передал привет от бабушки и просил не терять бдительности. Так что Лукерья сознательно шла на материальные потери, зато получала долю славы. В четверг она шла в дом, как обычно, к завтраку, в 8:20. И тут ее окликнули. Догонял Матвей Тимофеевич. Он сильно изменился, окреп, распрямился в плечах, а в глазах появился блеск. И шагал он уверенно. Зря надеялись родственники. Такой, как поняла Лукерья, еще всех их похоронит. «Привет, Лушка», — сказал он. «Сходим в кино?» «Да вы чего?» — ахнула Лукерья. «Как можно? Завтра наш город от злобных сплетен лопнет. А я женщина беззащитная». «Тогда сегодня дверь не закрывай. Я к тебе явлюсь с шампанским». И притопнул, словно жеребец какой-то. Лукерью охватило отвращение, потому что она это бодрящееся тело замечательно знала на ощупь, сколько его колола и массировала, утку подкладывала, ваткой протирала. Не в кино же с ним теперь ходить. Она отмахнулась от выздоровевшего мертвеца и поспешила к своему дедушке. Но мысли остались. Все-таки она была медиком, а не обывательницей. Само существование этого мужчины было нарушением законов природы, как и возрождение к жизни юноши Василия. Лукерья знала, что недавно произошла другая драма. Неверная возлюбленная Пальмира встретила его на улице, когда он нес домой новый компьютер, полученный им в награду на втором международном конкурсе имени Винера. И вдруг поняла, насколько была неправа, изменяя такому гению. Она кинулась к нему с уговорами, но ничего из этого не вышло. Василий ее даже не заметил. Тогда Пальмира стала осаждать его дом и даже ходить за ним в вычислительный центр, где он работал до переезда в Гарвардский университет, о чем Пальмира тоже прознала. Штурмовала она юношу, штурмовала, но безрезультатно. А потом всем в городе сказала, что ночью в 3 часа покончит с собой. Многие смеялись, другие отмахивались. Пальмира пришла к себе в комнату, высыпала на тумбочку жменю снотворных таблеток, легла и стала смотреть в потолок, представлять свои завтрашние похороны, на которых она будет лежать такая красивая и уже недоступная. Смотрела, смотрела и заснула. А некоторые поверили и в 3 часа ночи побежали к ее общежитию при табачной фабрике. Вломились в комнату, увидели таблетки на тумбочке и вместо того, чтобы разбудить девушку тихим словом, стали промывать ей желудок. Чуть на тот свет не отправили. А Василий тем временем проводил вечера и ночи с тихой и воспитанной красавицей Евдокимовой, хранительницей навигационных приборов речного техникума. Был он решителен, весел и всегда при деле. И совсем не похож на бывшего Василия. И эта перемена тоже смущала Лукерью. С такими мыслями она пришла в дом престарелых к Тимуру Байсурице. Там царила суматоха, почти переполох, потому что пришло очередное послание от английской королевы, букет роз и двухгаллоновая, то есть очень большая бутылка шампанского. Все собрались вокруг бутылки, позвали механика Федю. Он вскрыл шампанское, и пробкой размером с кулак Тимура Георгиевича зашибло. Он потерял сознание и стал тихо угасать. Лукерья сидела у его девичьей постельки и напевала колыбельную. Ей было жалко старичка и жалко город, куда английская королева не будет больше посылать телеграмм и бутылок. Старичок приближался к последнему вздоху, когда в палату вошел почти бесплотный неузнаваемый мужчина. Когда он приблизился к телу старика и стал всасываться в него, Лукерья воскликнула: «Ну это слишком! Я народ позову!» Но было поздно. Байсуридзе тихо вздохнул и отдал Богу душу. А полупрозрачный мужчина скрылся внутри старичка. Тут старичок окончательно умер, и его смерть, а Лукерья смогла зафиксировать это, продолжалась ровно минуту. После этого Тимур Георгиевич вздохнул, открыл глаза и тихо спросил: «Никто не заметил?» «Чего не заметил?» «Как я мертвым был». «А вы мертвым были?» У Лукерья в голове будто роились тараканы. Они щекотали череп изнутри. Старичок только что был мертв, а теперь разговаривал. «Не притворяйся, красотка», — сказал покойник без грузинского акцента. К счастью, Лукерья не была приучена падать в обморок, так что только пошатнулась. «Ты третий», — сказала она, взяв себя в руки. «Это с какой колокольни глядеть», — ответил старичок, потянулся с громким скрипом и добавил: «Сосуды никуда не годятся. Мышцы как бумага. Чистить и чистить. Не могли бы уж подыскать чего-то помоложе». «Зачем?» Лукерья ничего не понимала, и поэтому ее вопросы могли показаться глупыми. Старичок попытался сесть, но руки и ноги не повиновались. Лукерья ему помогала, а тут вошел директор дома и принес телеграмму от английской королевы с выражением сочувствия по поводу кончины такого древнего долгожителя. Видно, начальство в суете поспешило информировать королевский дом о потере, не заглянув в палату. Старичок сначала рассердился, потом сказал: «Черт с ним! Пускай вычеркивают!» Но благородно помог Лукерье вывести из обморока несчастного директора. «Я бы, конечно, пошел тебя проводить», — сказал Тимур Георгиевич. «Но не могу вызывать излишних подозрений. Я буду постепенно в себя приходить под наблюдением врачей. Пускай наблюдают. Медики-педики». И вот в этот момент в Лукерье зародилось подозрение, не подменили ли Байсуридзе, а также остальных покойников. Что-то общее чудилось ей в судьбе всех этих людей. Но сформулировать свои подозрения она не могла. Ума не хватило. Какие-то кубики-рубики не складывались, потому что она наблюдала явление, которому на земном языке еще нет названия. Прошло еще несколько дней, и каждый приносил Лукерье тревожные подтверждения, что-то тут не так. Во-первых, все покойники уже совсем выздоровели и часто встречались на улицах, а вот в поликлинику ходить не желали. Удивительно, но Лукерье приходилось встречать пациентов и в сопровождении женщин. «Ну ладно, юноша Василий, у него возраст такой. А что вы скажете о Тимуре Байсуридзе, которого Лукерья застала вечером в городском парке, через который порой ходила, чтобы сократить расстояние до дома? Он сидел на лавочке, обняв одной рукой за плечи ту самую Пальмиру, простите за выражение, а в другой держал письмо от английской королевы и читал его с грузинским акцентом». Лукерья даже замерла от изумления. Но ведь человеку 110 или 120, а он красотку за ухо кусает. «Что?» — спросил Матвей Тимофеевич. «Удивляешься?» Лукерья отшатнулась от него, испугалась. Подошел незаметно. От Тимофеевича пахло мужским одеколоном «Арамис» и мужскими гормонами. «Пошли по пиву дернем?» — спросил он. И Лукерья согласилась. Сколько лет не соглашалась ни с одним мужчиной, а тут согласилась. Может быть, любопытство одолело, а может быть, от Матвея так несло самцом в отсвете сил, что в ней дрогнуло что-то женское, нежное, податливое. Они уселись за столик над самой рекой. Оркестр играл нечто возвышенное, быстрое, как сердце на свидании. «Я, можно сказать, терзаюсь», — сказала Лукерья Маратовна. «Ты мне прямо в тело заглядываешь, а я твой последний вздох на днях приняла». «Не может быть», — расхохотался Тимофеевич. И в один глоток опрокинул в себя пол-литровую кружку. «А ведь чудес не бывает», — сказала Лукерья, как ее когда-то научил Аркадий Борисович, ее наставник в гигиене и любви. «Это медицинский факт». Матвей долго хохотал и спросил. «А можно тебя без отчества называть? Просто Лушей». Словно до этого величал по отчеству. Смешные люди эти мужчины. Но когда он в ответ на согласие крепко схватил ее за коленку, Лукерья вырвалась и заявила. «В принципе, я другому отдана и буду век ему». Слово «верна» изо рта не вылезло, не захотела. Лукерья как бы забыла Пушкина и зарделась, но в темноте не было заметно. «Я же дурного не желаю», — сказал Матвей. «Я хочу одарить тебя любовью». «Нет, вы только подумайте». Покойный Матвей Тимофеевич таких слов и не подозревал. И тут в мозгу Лукерьи получилось короткое замыкание. «Ты не Матвей Тимофеевич», — твердо сказала она. И в памяти ее встал тот бестелесный мужчина, который как бы вошел в тело свежего покойника. «А кто же я?» Матвей даже не обиделся, но глаза стали внимательные и серьезные, даже прискорбные. «Кто же я такая, если не Матвей Тимофеевич, которого ты в попу колола шприцем? Может, мне раздеться, и ты тогда узнаешь?» «Ты не думай», — сказала Лукерья. «В милицию я не пойду». «А тебе и не поверят». «И не поверят». Тут из кустов вышел Тимур Георгиевич, подтянутый и бодрый, несмотря на возраст. В руке была кружка пива. «Я присоединюсь?» — спросил он. «Не помешаешь», — ответил ему Матвей. «Мы тут о мертвецах разговариваем. Может, поможешь Лушке разобраться?» «Чего ж не помочь? Лукерья Маратовна, если не ошибаюсь». Он прихлебывал пиво маленькими глоточками, как гоголь-моголь. Редкие седые волосы от малейшего ветерка поднимались над головой. В остальном он был мужчина, что надо. «Мы ведь с Матвеем как братья». «Ага», — кивнула Лукерья. Матвей подвинул ей непочатую кружку. В голове немного шумело, и там гнездилась непривычная смелость. «Как братья. И с Васей тоже». «Не только с ним. Нас уже много в одном гусляре. Байсуридзе замолчал и оглянулся, будто ждал подсказки. И в самом деле, из темных кустов тонкий голос подсказал. 32 человека! Видишь, 32. И скоро будет еще больше. И зачем это? Внедряемся, вмешался Матвей. Окультуриваем землю. Будем изменять генетический материал. Пора вам втягиваться в общую жизнь цивилизованной галактики. А как вы это окультуриваете? Мы никому не делаем зла, сказал Тимур Георгиевич. Ждем, пока кто-то схватит смерть, неизбежная гибель. И в момент смерти наш человек входит в погибшее тело, оживляет его и существует. Ты же ведь уже догадалась? Догадалась, согласилась Лукерья, допивая вторую кружку. Как увидела, так и догадалась. Медсестра врала, потому что даже в тот момент она не совсем догадывалась. В нарушение медицинского факта кто-то в кого-то вторгался. «А потом что будет?» — спросила Лукерья. «А потом нас станет много. Мы женимся на вас, земных женщинах. Вы родите хороших культурных детей, и постепенно жизнь на Земле станет все лучше и лучше». С этими словами Матвей нежно, но крепко взялся за коленку Лукерьи, а за вторую, куда нежнее и мягче, ухватился Байсуридзе. Ах, какая волна желания и страсти накрыла Лукерью с головой! «Пошли к тебе», — прошептал Матвей. «Нельзя», — прошептала Лукерья. «Мой там пришел, пьяный спит. Как всегда, никакой пользы». «Знаем», — вздохнул Байсуридзе. «Еще как знаем. Городок наш небольшой, все слухи, сплетни, как лягушки по лужам прыгают». «Хоть бы его черт прибрал!» — в сердцах промолвила Лукерья и осеклась, потому что до сих пор была неравнодушна к своему непутевому. Провожал ее домой Матвей. Байсуридзе побежал на какое-то другое свидание. «А тебя дома не хватятся?» — спросила Лукерья. «Они меня с утра отравить пытались», — ответил с кривой усмешкой Матвей. «Я их всех из дома выгоню. Не хочется жить с людьми, которые желают твоей смерти. Да ты их знаешь, как облупленных. Одна племянница чего стоит». Лукерья вздохнула. Она их знала. Матвей проводил Лукерью до самой двери. Жила она в двухэтажном доме, коридорной системе, бывшем бараке. Они вошли в прихожую нижнего этажа, голая лампочка в 5 свечей горела под потолком. «Один поцелуй», — прошептал Матвей, — «и я уйду, как будто меня и не было». «Нет», — одними губами ответила Лукерья, но больше звуков не издала, потому что ее губы были прижаты к губам инопланетного мужика. Он притиснул ее к стене, стал хватать руками, и Лукерья почувствовала себя куском мороженого на солнцепеке, стала почти жидкой и сливочной. Он ее лобзал, а она лобзалась в ответ. И он все приближался и приближался к укромности ее горячего тела, и оставался уже один момент, может, два, не больше. Но тут перед внутренним взором Лукерьи встал образ ее несчастного, никуда не годного, опостылевшего мужа. Где-то в глубинах крепкого тела Лукерьи сидел органический запрет делать с другими мужчинами то, что она когда-то так сладко делала со своим супругом, и чего ей так давно не хватало. «О, нет! Не соблазняй меня, искуситель!» — закричала Лукерья, словно была на оперной сцене. Она изо всех сил оттолкнула от себя вошедшего в раж Матвея Тимофеевича и, перескакивая через ступеньки, помчалась к себе на второй этаж. Матвей ринулся было следом, но тут двери комнат стали открываться, и злые лица жильцов принялись искать в полумраке виновника их беспокойства. Так что при первых же воплях Матвей убежал из дома. Он шел по улице, понурившись, словно побитый пес, и понимал, что не может злиться на эту женщину. Впервые в жизни Матвей, или как там его кличут по-инопланетному, ощутил всепоглощающее чувство любви, а может быть, желание обладать земной женщиной. Но что делать? Он не знал ответа. Ему надо было посоветоваться со старшим группы, причем не раскрывая ему своего сердца. Не то старший мог под горячую руку вообще разлучить его с Лукерьей. А Лукерья поднялась к себе. Ее Ромочка, как и положено, гудел, переливался пьяным храпом, свесив с дивана обутые ноги. Насосался. Он приоткрыл глаз и сказал почти трезво. «Обед на плите», словно сам его готовил. Но Лукерье не нужен был обед. Лукерье нужна была любовь. Она готова была простить Ромочке все, только обними, приголубь. Она нагнулась к нему, от Ромочки несло перегаром от дешевой водки. Лукерья преодолела отвращение и стала целовать его щеки и губы, но Ромочка отмахнулся от нее, как от большого слепня, и тем же тоном произнес: «Насилие, а тем более педофилия, преследуется по закону». «О, Роман!» — пробормотала Лукерья, стараясь возбудить в нем мужчину. 42 года, как Роман», — отвечал ее муж и ловким движением сбросил супругу на пол. «Мы не бабники, мы алкоголики». Лукерья лежала на полу, сил не было подняться. И не замечала, как за этой сценой через окно наблюдает некий маленький аппаратик, вроде кинокамеры, управляемый на расстоянии. «Хоть бы ты подох!» — воскликнула она сквозь слезы. «Почему?» — заинтересовался Ромочка. «Я из-за тебя хорошему человеку в любви отказала!» Ромочка немного подумал и сказал: «Наверное, не очень он к тебе стремился». «Очень!» — и Лукерья заплакала. «Значит, ты не очень горела». «Горела!» «А зря отказала. Может быть, прилично заплатил бы, и мы бы с тобой мотоцикл купили, за грибами ездить». Это была не шутка, это была мечта ее мужа. Лукерья пошла плакать на кухню. Жизнь не удалась, и никогда Земле не стать цивилизованной планетой. Зря добрые инопланетяне стараются. И Ромочка в той комнате заснул, захрапел. Русские женщины могут быть умом не быстры, но зато, если они включаются в размышления, то могут прийти к неожиданным и парадоксальным результатам. Лукерья всю ночь не спала, а думала. И надумала. Она заглянула в поликлинику, взяла направление на уколы для одной женщины, а сама пошла к Матвею Тимофеевичу домой посоветоваться. Матвея Тимофеевича дома не было. А его племянница, раздосадованная тем, что тот не помер, как положено, стала сердиться и гнать Лукерью со двора, потому что полагала, что медсестра неправильно его лечила, раз он остался живой. «Чему вас там учат?» — кричала она. А соседи высовывались из окон, и некоторые сочувствовали. «На что народные деньги идут?» Лукерья спорить не стала, потому что не знала, на что идут народные деньги, а пошла искать Матвея по интуиции. Нашла недалеко, на Пушкинской, где он во дворе 16-го дома играл в домино, забивал рыбу в компании со стариком Ложкиным, а также Удаловым и Грубиным. Старые люди вспоминали далекое прошлое, когда и народ был добрее, и космос отзывчивее. Лукерья остановилась в сторонке, сердце забилось, в глазах пошли круги. Что-то с ней творилось, разыгрались гормоны. Это она, как медицинский работник, понимала. Матвей вздрогнул. У него было звериное чутье. Он резко обратил к ней свой пронзительный взор. «Разве подумаешь, что такой мог умирать, безвольно лежа в койке?» «Ты чего?» — спросил он. «Ты играй, играй, отдыхай», — ответила, раздевшись, Лукерья. «А потом поговорим». «Ну, зачем ты так?» — мягко возразил мужчина. «Ребята подождут». Его товарищи и в самом деле готовы были подождать. Лукерья вышла с Матвеем на улицу, и там было 2 шага до скверика у Пороскевой пятницы. «Посидим?» — спросила Лукерья. «Не томи», — сказал Матвей. «Я ведь терпеливый, терпеливый, а могу и не дотерпеть». «А вы, значит, можете в человека внедриться?» — спросила Лукерья. «При условии последнего вздоха», — ответил Матвей. Лукерья глубоко вздохнула, как пловец перед прыжком с вышки, и спросила: «А в моего мужа?» «А разве он у тебя болеет?» «Болеет», — поспешила с ответом Лукерья. «Часто болеет. Хроник он безнадежный». «А что за болезнь?» «Ну что у них бывает за болезнь? Алкоголизм, конечно», — сказала Лукерья. «Алкоголизм — это не болезнь», — возразил Матвей. «А времяпрепровождение. А ты-то чего желаешь?» «Любви», — призналась Лукерья. «Ласки желаю. Во мне пропадает жена и возлюбленная, потому что он, мерзопакостный бездельник, профукивает жизнь, вместо того, чтобы идти по ней со мной рука об руку». «Красиво излагаешь», — сказал Матвей. «А я тут при чем? Могу только оказать тебе мужскую услугу, подарить тебе несколько ночей любви». «Не понял ты меня», — вздохнула Лукерья. «Не в тебе дело. Не хочу я мужу своему изменять. Я его себе выбрала, и я его желаю». «А я-то тут при чем?» — Матвей буквально закричал. «Ну ты же мне говорил, что вы все как братья, и как кто помрет, в него входите, а потом человек возрождается к жизни и любви». «Ой ли!» «А ты на Байсуридзе погляди!» — сказала Лукерья. «Английская королева ему письма из жалости писала. А сейчас он чего?» «Сейчас он себе дачу строит», — ответил Матвей. «Я хочу, чтобы мой Ромочка тоже возродился к жизни и любви. Пускай он тоже дачу построит». «А я?» «Не кричи. Я хочу, чтобы один из ваших товарищей, которые хотят помочь нам, своим братьям и сестрам по разуму, внедрился в тело моего покойного мужа. Я буду любить его и оккультуриваться, сколько необходимо. Ой, как я буду его любить!» «Остался пустяк», — вздохнул Матвей, — «чтобы твой муж помер». «Но ведь это на самом деле пустяк? В свете современной медицины?» До Матвея дошла мысль Лукерьи и испугала его. Видно, недостаточно крепкие нервы оказались у пришельца. «Ты что, убить его хочешь?» — спросил он. И голос Матвея дрожал. «Я не убийца и не намерена поднимать руку на законного супруга. С кем же я буду жить тогда? Нет, сделайте так, чтобы я и не заметила. То есть заметила, но только на следующий день». «А если мы не поможем тебе, коварная женщина?» — спросил Матвей. «Ты откажешься от своей затеи?» «Если не поможете...» Лукерья потянула запрокинутую руку за голову, и ее груди поднялись к солнцу, смутив взор Матвея Тимофеевича. «Если откажетесь, то будете иметь дело с нашей доблестной милицией, потому что я заготовлю заявление, как вы уничтожаете людей и в них вторгаетесь». «И никто тебе не поверит». «А вот это мы проверим. Посмотрим». Лукерья поднялась. «Мне пора», — произнесла она. «А может, все же мной обойдемся?» — сказал Матвей, но без особой уверенности. «Я другому отдана», — классически ответила медсестра, «и буду век ему верна. Понял?» Матвей подавил злобный блеск своих чужеземных глаз, и из кустов раздался негромкий начальственный голос, который не столько звучал в воздухе, как проникал в мозги. «Предложение следует обдумать и, возможно, принять. Однако ты, женщина, тоже будешь оказывать нам некоторые услуги». «По оккультуриванию?» — хихикнула Лукерья. «Пионер всегда готов». Она пошла на уколы и в воображении строила абстрактные картины, в которых ее Ромочка с помощью культурных пришельцев сначала немного помирает, а потом становится молодым и красивым, как Иван-дурак в русской сказке, окунувшись в соответствующий котел. Так и день прошел. К дому она подходила неуверенно, даже с робостью. А вдруг Ромочка уже приболел? Нет, лучше пускай они его завтра обработают. И чем ближе она подходила к дому, тем более страдала от вины перед Ромочкой. А в подъезде уже искренне возмечтала, пускай Ромочка как мужчина пользы не представляет, но главное, он должен остаться жив и здоров. Что она, изуверка, что ли? Она открыла дверь своим ключом и прислушалась. Ни звука. Может, что случилось? Она кинулась в спальный закуток. Пусто. Она кинулась на кухню. На кухне сидел Ромочка и пил чай из самовара, приданное Лукерии. Он был нормальным, обыкновенным, если не считать забинтованной головы. «Явилась, не запылилась», — заявил он. «Я тут без тебя и помереть мог, а ты бы и не заметила». «Что случилось?» И все было забыто. И злодейство, и намерение. И ее крохотулечка приболел. «А на меня кирпич упал», — сообщил Ромочка не без гордости. «Мало на кого падает, а на меня грохнулся». «Как? Где?» «Ты не поверишь, прямо на кухне». «Откуда на кухне кирпич взялся?» Лукерья начала сердиться. Она сочувствует, переживает, а он ерничает. «А кто банку с квашеной капустой кирпичом придавил и на верхнюю полку поставил?» «Ну уж, а ведь было это. 3 дня просила Ромочку кирпич принести для этой цели. Пришлось, как всегда, самой кирпич тащить. Как ты умудрился, урод?» «Как-как? Качнула меня о стенку, задел, а ты этот кирпич криво положила, а за ним и банка 3-литровая с капустой». Он указал пальцем вниз, как памятник Юрию Долгорукому в городе Москва, который также жестом велел закладывать столицу. А на полу, расплывшейся стаей червяков, воняла кислая капуста. Блестели осколки банки, валялся кирпич с отбитым краем. «И что?» Лукерья старалась не смотреть на сцену крушения. «Ей же убирать придется». «И все. Погиб я и умер безвозвратно. Еще держусь, но скоро кончусь». Тут Ромочка побледнел и стал оседать. Лукерья подхватила его, дотащила до постели. Вызвала скорую. Пока она мчалась с соседней улицы, Роман скончался. Кровоизлияние в мозг от ушиба. В первый миг его смерти Лукерья с внутренним содроганием увидела бесплотную тень мужчины, который как бы вошел в бездыханного Ромочку. «О, нет!» — закричала она, как трагическая гречанка. «Не смейте!» Никто ее, конечно, не послушался. Потом приехала скорая. Доктор Матвеев, сколько раз они у покойников встречались, констатировал кровоизлияние и сказал: «Крепкий он у тебя. Другой бы окочурился». «Другой бы окочурился», — повторила Лукерья, глядя на воскресающего мужа. И показалось ей, что он ей подмигивает, что было невероятно. Той же ночью Ромочка напал на Лукерью, как зверь, истосковавшийся по самке в джунглях. Лукерья трепетала и повторяла: «Ты не очень, я же отвыкшая». А он отвечал: «Голову не задевай, голову! У него же сквозная рана до мозга». Потом спохватывался и поправлялся. «То есть у меня эта рана. Так сказать, если раны, то мгновенной, если смерти небольшой». Лукерья не поправляла оправдывающегося супруга, потому что понимала, что он инопланетянин, прибывший насаждать культуру. Утром она накормила его блинами. Бывший Ромочка любил блина, а новый, оказывается, их тоже любил. И даже пояснил Луше: «Ведь тело-то у меня прошлое, а запросы у него прежние. Тебе понятно, ласточка?» Так они и жили. Ночи были бурные, днем Лукерья буквально засыпала на ходу. Иглу старикам не туда совала. И надо сказать, что тот, кто из кустов вечером давал указание помочь несчастной женщине, правильно сообразил, что более полезного друга в Великом Гуслее им не отыскать. Лукерья точно указывала им адреса и симптомы безнадежных больных, чтобы можно было погибшего человека сразу спасти, то есть заменить в его мертвом теле жизнь на инопланетную, которая вольет в него силы. Как-то недели через две после наступления в жизни Лукерья простого женского счастья, когда оказывается, что муж – это муж, а не растение в горошек, она готовила на кухне большую яичницу с колбасой из 20 яиц. И неспроста, потому что в гости к Ромочке пришли Матвей, Тимур и еще один из их начальства. Они уже привыкли к Лукерье, и она смирилась с ними. Пускай помогают людям, улучшают. Говорили они по-русски, порой переходили на телепатию, но Лукерья и телепатию теперь понимала. Занимались они бухгалтерией. «По тотемному району как у нас дела?» – спрашивал Матвей. Ромочка рапортовал: «Внедрено 62, на подходе еще 6». Говорил он четко по-военному, и Лукерье приятно было слушать, какой у нее бравый муж. Но Матвей был недоволен, ему было трудно угодить. «На 30% плететесь позади графика. Мне страшно в штаб такие цифры посылать. Что они со мной сделают, а?» «Ну тебя не тронут», — сказал Ромочка. «Ты заслуженный штаб-офицер. 6 походов прошел, 2 аннигиляции. Весь в шрамах и медалях». «Ну ладно, ладно», — подобрел Матвей. Лукерья принесла им большую сковородку. Они стали есть ложками, нахваливали. А Лукерья спросила: «А ты, Ромочка, тоже весь в медалях, да?» «А на нас еще молодой», — засмеялся Тимур. У него морщины разгладились, волосы потемнели. Приходилось красить себя в седой цвет и рисовать морщины фломастером, чтобы люди не подозревали колдовства. «А аннигиляции проходил?» «Шла бы ты, женщина, отдыхала. Чай нам завари», — рассердился почему-то Ромочка. А Тимур сказал: «Аннигилируем мы планету только в случае неудачи мирных способов. Или если очень сильное сопротивление. А так обычно обходимся мирным путем». «Вот и правильно», — согласилась Лукерья и пошла ставить самовар. Вслед ей послышался тихий смех гостей. «Пускай смеются», — подумала Лукерья. «С мужиков чего спросишь? Ведь эта порода человечества далеко уступает женщинам по способностям». А из комнаты слышалось: «По пьяному бору картина положительная. 16,3. Не скажи, в штабе могут не одобрить. Энергичнее надо работать». «Как, прости, энергичнее? Куда уж? Ведь люди чаще помирать не стали». «Надо им помогать», — твердо сказал Тимур. «Нет», — возразил Матвей, — «только в крайнем случае. Из санкций вышестоящих органов. Так мы можем все дело завалить». «Ты нелогичен», — сказал Тимур. «Здесь присутствует наш товарищ, который получил тело, потому что мы помогли его предшественнику кирпичом по темечку». «Тихо!» — вскинулся Ромочка. «Зачем ты так громко?» «А я думаю, что она отлично знает, или хотя бы догадывается», — сказал незнакомый пришелец. «Она сама просила». Лукерья так и замерла у самовара. Хотела его взять и в комнату унести, но руки онемели. Одно дело нутром чуять или даже чего-то подозревать, но ведь она на самом деле не желала смерти настоящему Ромочке, а получается, что она соучаствовала. А может, шутят они? Мужики, бывает, соберутся и травят всякие байки. Надо бы пойти и прямо вопрос поставить. Убили Ромочку или случайность с кирпичом вышла? Но никуда она, конечно, не шла. Как ты пойдешь к бандитам, хоть и с культурными целями, а они тебе скажут: «Да, убили, по твоей просьбе, и ты молчала, потому что твой Ромочка тебе наслаждение доставлял». «Интересно», — услышала она голос Тимура. «Как там у наших в Москве дела? Там ведь две или три дивизии работают». «Там трупиков хватает», — ответил Ромочка. Слышно было, как он отодвинул стул и пошел на кухню. Как увидел Лукерью, сразу понял, что она все слышала. «Это была шутка», — сказал он. «Мы пошутили. Я сам погиб». Но Лукерья ему уже не верила. В глазах у нее стояли слезы, и смотрела она на Ромочку с любовью. Как ее понять? Да, она знала, уже не сомневалась, что смерть ее мужа делал рук пришельцев. И неизвестно еще, сделали они это из сочувствия к ней или потому что выполняли план по трупам с непонятной для Лукерьи целью. На кухню вошел Тимур. «Я думаю, что тебе не стоит строить иллюзии», — сказал он. «Никакие мы не культуртрегеры и не филантропы. В политике таких не бывает. Нам нужно жизненное пространство, и мы с этой целью вторгаемся на удобные для нас планеты. Внедряемся в жителей, а потом, когда нас уже много, и мы получаем доступ к важным объектам, то оставшихся в живых аборигенов мы уничтожаем или, в лучшем случае, порабощаем. Третьего не дано». «А я?» — пискнула Лукерья. «В каждой войне есть предатели», — сказал Тимур. «Одни предают за деньги, а другие — за идею». «А я?» — Лукерья как-то сразу смирилась со своей предательской сущностью. «Ты, будем считать, идейная», — сказал Тимур. «Спасибо. Вы меня убьете?» «Мы тебя уже поработили», — засмеялся Матвей. «Со временем я тоже на тебе женюсь». Все они захохотали, но Лукерье показалось, что Ромочка смеется не так нагло, как Матвей. Днем Лукерья на службу не пошла. Пускай сами помирают, все равно человечеству жить осталось немного. Она пошла на почту. Попросила там лист бумаги и конверт. Написала сверху листа: «Президенту Российской Федерации в собственные руки». «Должен же кто-то мне поверить», — прошептала она. В милицию она не пошла, не доверяла. Может, там уже 5 пришельцев с погонами ходят. А вот президент вроде свой, высказывается против террора. Она сидела и думала, как начать письмо, чтобы президент поверил. Но додумать не успела. Тонкая юношеская рука протянулась через ее голову. Василий взял листок и скомкал его. «Не надо, Лукерья Маратовна», — сказал он. «Никуда вам не деться». Лукерья вскочила, сначала испугалась, но потом взяла себя в руки и зашипела, как змея, источая яд. «А ну, мчись отсюда, физик недоделанный! Сейчас такой крик подниму, что народ вас на вилы поднимет! А ну!» «Не надо, Лукерья», — прошептал юноша. «Ну зачем так? Вы же наша союзница. Вы же одна из нас». «Неужели не убьете?» «Да вы что? Как можно?» Лукерья с размаху шлепнула ладонью Василию по щеке и пошла на улицу. Василий трусил сзади, но подойти боялся. Тут Лукерье встретился Михаил Стендаль, редактор газеты «Гуслярское знамя». Человек неподкупный и сторожил. Шел он рука об руку с Корнелием Удаловым. «Миша!» — — воскликнула Лукерья. «Ты знаешь, что нас не сегодня-завтра инопланетяне покорят и истребят, как крыс!» «Не исключено», — сказал Стендаль. «А что вы будете делать?» — спросила Лукерья. «Уйдем в партизаны», — сказал Удалов. И почему-то подмигнул. «Вот именно», — согласился Стендаль. А к Лукерье уже спешили Ромочка с Матвеем. Видно, Василий поднял тревогу. «Луша! Луша!» — пропел Ромочка. «Ну куда ты с такой высокой температурой на улицу выбегаешь?» «Нет у меня температуры! Пришелец проклятый!» И видно, этот возглас звучал забавно. Все мужчины стали смеяться, а Ромочка повел домой рыдающую жену. «Грипп наступает», — заметил Удалов. «Как дела в Европе?» «В Европу вирус уже проник», — сказал Стендаль. «Выздоравливай, Лукерья!» — крикнул Удалов. Ночью Лукерья лежала рядом с Ромочкой. Тело у него было горячее, страстное, но он сдерживался. «Пойми», — говорил Ромочка, — «так устроена Вселенная. Кто сильнее, тот и скушал. Завтра придет новый сатана и всех нас сожрет. Так вы, люди, истребили тасманийцев, птицу Додо и морскую корову Стеллара, которые не были виноваты в том, что живут на одной с вами планете. Мы санитары леса. Ваша цивилизация зашла в тупик и не сегодня-завтра сама себя задушит, а мы ей помогаем». «А дальше что?» — Лукерья сглотнула слезы. «Если нас не раскусят и сопротивления не будет, то через 2-3 года ты будешь жить в новом, упорядоченном, счастливом мире». «Меня кирпичом по затылку, да?» «Ты моя жена», — рассердился Ромочка. «Можно сказать, любимая туземка, наше доверенное лицо. Ты что думаешь, нам запрещают с туземками жить? Да я имею право себе хоть десяток таких, как ты, взять». «И намерен?» Ромочка спохватился. «На деле я не намерен, потому что люблю тебя, как настоящую жену». «А если я поеду в Вологду?» «А там что?» «А там в милицию или армейскую часть, не знаю куда. Может, к Жириновскому в партию?» «Только не в партию», — сказал Ромочка. «Там уже все наши». «А если я все же найду?» «Будет война», — вздохнул Ромочка. «Многие погибнут. Может, мы даже потерпим поражение, и нам придется аннигилировать твою планету. А жаль, столько усилий мы положили». Он положил руку ей на плечо, повел пальцами по шее. «В конце концов», — прошептал он, «какая тебе, простой женщине, разница, кто правит Россией, если у тебя есть здоровый любимый мужик? Ты чего добьешься? И мужика лишишься, и, возможно, жизни. А уж счастья тебе не видать». «Ах», — вздохнула женщина, «какая мне разница? Пришельцы, мришельцы, оккупант, шпионы, завоеватели, поработители. А ты, Ромочка, меня не оставишь?» «Если не будет приказа». «Обними меня, любимый». Профессор Мин с Корнелием Удаловым подкрались поближе к погасшему окну на втором этаже. Они затаились за кустом орешника. Минс направил на окно невидимый обыкновенным глазом лучик зомби-фиксатора. На махоньком дисплее задрожала алая искорка. Рядом, впритык к ней, горела искорка изумрудная. «Как славно!» — сказал Удалов. «На таком расстоянии различает. Ты гений, Лев Христофорович!» Минс наклонил талантливую голову, он привык к похвалам. «Не будем себя тешить. Это лишь начало пути. Создать зомби-фиксатор могли бы, по крайней мере, 3 лаборатории на земном шаре. А вот внедрить его, заставить руководителей различных государств поверить в страшную опасность, которой подвергается Земля, это куда труднее». Алая искорка слилась с изумрудной. Удалов вздохнул. «А ведь хорошая была женщина. А теперь немецкая овчарка». «Не клейми ты Лукерью», — ответил Минц. «Я почти убежден, что она и не подозревает, что находится в объятиях инопланетянина. Она верна своему мужу». А там, на втором этаже, Лукерья воскликнула. «Любовь ведет меня к подвигам. Ради нее я готова на многое». «Не торопись», — ответил пришелец. «Будут тебе задания. Будет тебе работка». Минц спросил. «Когда последний автобус на Вологду?» «Через 20 минут». «Тогда пошли». «Лев, повозь Бога. Мне домой надо забежать. Ксению предупредить». «Мы позвоним ей из Вологды». «Что за спешка?» «У нас нет ни минуты», — сказал Минц, спрятал зомби-фиксатор в карман и быстро пошел по улице. Удалов махнул рукой и припустил за другом. Их путешествие будет непростым, и результаты его еще не ясны. А Лукерию жалко.